многие древние и еще недавно лишь прославленные, подобные отцу Иоанну Кронштадтскому, святые угодники Божии, созерцая красоту видимого мира, обозревая широту небес, плодородие земли, восклицали: «Коль многое множество благости Ты изливаешь на нас, Господи». Но многие из них говорят: «Для того небо дарит нам дожди ранние и поздние и насыщает почву живительной влагой, для того земля отзывается на весенний дождь и по Божьему повелению во время свое извращает злаки земные, чтобы могла свершаться в храмах православных святая божественная литургия. А из множества растений, прозябений, трав и злаков Господь Бог избрал пшеничный злак, дабы из него люди, возделывая прежде, усердно проливая и первый, и седьмой пот, изготовляли жито, хлеб, без которого не может свершаться святая литургия. А из всех ягод, из всех плодов земных Бог избрал, как царицу прочих, виноградную лозу. Ибо без виноградной лозы, без красного и сладкого вина виноградного не может свершаться божественная литургия. И настолько в очах Божьих многоценны и драгоценны эти растения, что сам Искупитель наш, Иисус Христос, приносящий в себя в снеть, то есть в пищу христианам на божественной литургии, сам Господь благоволил называться, именовать себя хлебом небесным, сшедшим на землю, вкусив от которого никто из нас не умрет, но жить будет вовек. Благоволил себя Господь Иисус Христос назвать и виноградной лозой, говоря: «Аз есмь виноградная лоза, а вы веточки, побеги от нее израстающие. И всякий, кто будет пить от плода лозного, от этого чудного питья, получит оставление грехов и жить будет вовек». Итак, небо и земля только для того и существуют, дабы во время свое явилось жито и виноград, дабы люди эти дары Божьи с любовью притворили в хлеб и вино и принесли как жертву чистую, жертву благоуханную, жертву святую на престол Божий. А уже сам Господь своим всемогуществом, своей силой неизреченную этот хлеб изменяет в животворящую плоть свою, в тело свое, а вино притворяет в божественную, святую и страшную свою кровь, каковые и выносятся пред очи верных и маленьких и взрослых христиан в завершении святой литургии, в чаше жизни, в чаше спасения. Самое же участие наше в литургии именуется Тайной Вечерью, так что мы вместе с апостолами приступая к этой чаше, воистину черпаем от источника бессмертия, вкушаем плоть и кровь Господню во исцеление души и тела, восставление всех наших грехов. И когда маленький христианин спрашивает себя или родителей, зачем я живу, для чего я явился на этот белый Божий свет, зачем и для чего я стал христианином, приняв крещение водой и духом? Для чего мне, вместо того, чтобы сладко поспать, а потом вкусно поесть дома, утром ни свет, ни заря, умывшись, одевшись в праздничные одеяния, особенно воскресный праздничный день, идти в храм Божий? Для чего, войдя в храм Божий, приступать мне ко кресту и Евангелию, воспоминая грехи свои, свершенные в течение недели, слезно в них раскаиваться, обещая все силы приложить, дабы впредь к ним не возвращаться? Для чего все это и зачем? И ответ на это наша душа, наша совесть изрекает один-единственный. Для того сотворил Бог небо и землю, для того воззвал тебя из небытия в бытие, для того почтил тебя бессмертной, разумной душой, для того тебя соделал христианином, Духом Святым возродив, и душу, и тело твои купили крещение, для того ангел-хранитель рано поутру, прежде будильника еще, приступает к тебе и, прикасаясь своим крылом нетленным, отгоняет от тебя сон, дремоту, негу, расслабление. Для того облекаешься ты в праздничные одежды, омыв прежде тело свое. Для того спешишь в храм Божий, день воскресный, день нарочитый, праздничный, чтобы приступить к святой чаше жизни и принять в сердце свое Господа славы, Господа, который путешествует на серафимах и восседает на многоочитых херувимах. Из этого следует, вытекает, происходит, что нет ни на земле, ни на небе, воистину, дела высшего, святейшего, благороднейшего, знатнейшего, важнейшего, полезнейшего, радостнейшего, блаженнейшего, нежели наше участие в божественной литургии. Хорошо говорит преподобный Серафим Саровский: даже если ты изъеден червями так, что погружен в них от щиколоток до плеч, даже если истекаешь кровью, даже если нет тебе ни единого здорового места, но при наступлении праздничного утра, собрав последние, быть может, изнемогающие силы, иди, а не можешь идти, неспешно ковыляй, а не можешь ковылять, ползи на божественную литургию. И трудно себе представить то лишение, ту досаду, то огорчение, которые с нами приключаются, когда мы добровольно, произвольно, по лености или по небрежению лишаем себя святой литургии. И для маленьких, особенно православных христиан, литургия – это праздник из праздников, торжество из торжеств. И если только действительно мы Христовы, сознаем себя Его детьми, если только действительно Пречистая Дева Мария нам Мать, то едва лишь мы входим в храм, как за его порогом остаются все капризы, все «не хочу», все обиды, которые, признаемся, часто нападают на православных детей, с трудом встающих по утрам и понукаемых взрослыми, плетущихся как-нибудь на божественную литургию. Только поднимемся по первым ступеням крыльца церковного, только войдем в храм Божий, и с нас, как туман некий, как марево томное, отгоняет Бог все эти душевные недовольства, капризы, нестроения. Широко у христианина раскрываются глаза, осеняет он себя крестом, смиренно преклоняет главу и уже забывает все свои огорчения, потому что духовными очами видит самого Господа Иисуса Христа. А Спаситель, восседая на престоле, как царь царей, архиерей архиереев, простирает свои руки и к великим, и к малым, и к богатым, и к бедным, и к простецам, и мудрецам, и всех созывает на свою божественную трапезу, на эту вечерю любви, говоря: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я упокою вас. Придите, насладитесь пиры веры. И кому не достает разума, причастившись, будет премудр. А кто слаб и немощен, у меня получит силу. А кого мучает дух печали, тоски, отчаяния, уйдет с радостью в сердце. Научитесь от меня, а я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». И, конечно, усерднейшие стараются не опаздывать на божественную литургию. Тем паче, что еще в притворе храма стоят два ангела Господня. И один из них, имея в руке хартию, написует имена всех, кто вовремя, без опоздания, входит в божественный храм. Так что в самой книге жизни обретается имя Марии, Татьяны, Николая, Александра, которые со страхом и трепетом в храм Господень входят, дабы принять участие в божественной литургии. А другой ангел грозный, с мечом обоюдоострым, из которого исходит пламя, с негодованием написует имена тех, кто раньше времени уходит с божественной литургии, как бы не понимая, не осознавая, что на ней совершается, кто приносит себя в жертву, кто заколается на престоле, кто предлагает себя в пищу верным. И поэтому, заблаговременно оказавшись в храме, мы должны себя приготовить к молитвенному предстоянию Богу. Кто-то пишет записочкой с именами близких, упоминая их о здравии, об упокоении, дабы и священник затем во святом алтаре изъял из просфорок частицы о сродниках наших. Кто-то идет к распятию, лобызает его, ставит свечу пред ним, молясь о давно почивших. Кто-то прежде направляется к иконе Божьей Матери, которая ближе к нам, чем родная мать, все видит, все слышит, все про нас знает, всегда готова нас утешить, воздев свои преподобные руки, помолиться за нас, грешных, нерадивых, лукавых, лживых, недостойных пред своим Сыном и Богом. А кто-то уже в храме получил послушание, иной учится петь на клиросе, а другой помогает церковным служительницам наводить чистоту в Божьем храме. Кого-то Бог даже сподобил прислуживать в алтаре, кто-то поправляет свечи, а другой, уже несмотря ни направо, ни налево, отправляется прямо к исповеди, дабы поскорее ему сподобиться очищению от грехов, в лице священника самому Христу пересказать согрешение ушедшей недели, покаяться в том, что и с родителями, быть может, мальчик был не всегда ласков, обходителен, напротив, скрытен, лукав, покаяться в том, что за суетой да погоней, за удовольствиями оставил утренние и вечерние правила, какое оно у него не есть маленькое да удаленькое. У кого-то не хватало любви, зато было слишком много грубости, да шалости. И вот, заблаговременно разрешившись от этих грехов, почувствовав вновь крылья за спиной, маленький христианин, как взрослый, уже забыв о всех и вся, вокруг себя находит свое местечко и внимает происходящему. Между тем, священнослужители сами омывают лицо и руки чистой водой в алтаре и облекаются уже не в черные одежды, а в светлые праздничные. Прежде облекаясь в подрезник белоснежный, как только-только что выпавший снег. Этот подрезник указывает на то, что душа священника должна быть чище лучей солнечных, ибо только с такой душой, блистающей благодатью, он может дерзать прикасаться к священным сосудам. Облекается священник в ризы многоцветные, соответствующие праздничному событию. Если в честь Пречистой Девы Марии торжество церковь совершает, то какого цвета ризы? Голубые. А если в честь преподобных отцов, пустынников, молчальников, отшельников, то ризы какие должны быть? Зеленые. А если это господский праздник, красные на Пасху, а на преображение Господне, на крещение белоснежные ризы. А если это день воскресный, то ризы бывают желтые, цвета золотого, в знак Божьей благодати, изливающейся щедро на церковь. И вот, наконец, в алтаре все смолкло. Священники, как орлы, как птицы некие, окружают престол, вперев очи в самое небо. Диакон и спрашивает благословение у служащего пастыря, исходит нам вон и поднимает орать, крыло ангельское, дабы в храме все приутихли, никаких бы уже не было ни бесед, ни шепота, но все приготовились бы к началу божественной литургии. И вот это начало открывает нам двери Царства Господа нашего Иисуса Христа. Мы слышим призвание имени Всесвятой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. А вслед за тем храм начинает молиться Господу Богу, молиться о том, чтобы в мире свершалась бескровная жертва. Ибо воистину с обидой, досадой, огорчением пусть никто не приходит в храм, не простив прежде брату, да не дерзает молиться тому, кто создал человека. Молимся мы и о богохранимой стране российской, властях, воинстве, дабы Господь осветил умы больших и малых и вкоренил страх свой в сердца людские. Молимся и о благорастворении воздухов. Молилась церковь весь октябрь, весь ноябрь. Верила русская православная церковь, что Господь не лишит детей Рождества. И услышал эти молитвы Господь? Услышал еще задолго до Христова Рождества. Уже как бы сказка снизошла даже на такой шумный и грешный город, как столица, и настроение у всех праздничное. Действительно, Бог исполняет молитвы церкви. И вот и мы с вами сейчас послушаем, как совершается эта мирная ектения, которая призвана внести великий покой, великую тишину в сердца молящихся. Вы нас будете слушать сидя, потому что у нас все-таки не божественные службы совершаются, а лишь отдельные песнопения ее поются. Итак, желаете войти сердцем и умом в это царство благодати и любви Христа и Бога нашего? Желаем. Ну вот и давайте тогда перекрестим себя благоговейно и помолимся. Вы сидите и слушайте. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. О Всевышнем мире, спасении душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей, соединении всех, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашим, святейшем патриархе Алексии, честне, пресвитерстве, во Христе диаконстве, всем прищте и людям Господу, помолимся. О Богохранимей стране российской, властях и воинстве я, Господу помолимся. Но граде всем, всяком граде, стране веры, живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и присно Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Вот так начинается божественная литургия. Святой Иоанн Златоустый говорит, что не только тайные молитвы, но и песнопения церкви низводят на людей благодать Святого Духа. И действительно, опытный взгляд, особенно священнический взгляд, тотчас определит, кто из крещенных ходит на воскресную божественную литургию, а кто нет. И действительно, у благоговейно живущих христиан, знающих, что 6 дней подобает делать дела свои, а день 7-й что подобает делать? Господу Богу своему посвятить. Священник знает, насколько светлы, просветлены, радостны, вдохновенны бывают лица православных, чтущих День Господень. И напротив, если кто до сих пор своему несчастью не ходит в воскресенье на святую службу, как бы он ни прихорашивался, коль бы долго не стоял пред зеркалом, какие бы ни употреблял для того искусственные прекрасы, на лице словно застывает неподвижная маска тревоги, заботы, суеты, а иногда даже недоброжелательства, печали и тоски. А между тем, выслушав эту святую ектенью, христианин уже сам превращается в ангела, просвещается его ум, укрепляется его сердце, душа воистину понимает, какая это великая радость беседовать человеку с Богом. Ибо эта беседа так сладостна, так приятна, так восхитительна, что с нею нельзя сравнить никакие досужие разговоры, а тем паче пересуды. После того, как свершилась ектения, наступает черед так называемых антифонов, то есть церковные хоры или лики по-старинному попеременно высылают Богу краткие, боговдохновенные песни. Говорят, что такое попеременное пение хоров появилось не само собой, и не человек это изобрел. Но ученик святого Иоанна Богослова, епископ Игнатий Богоносец, был Духом Святым восхищен на небо, и там он узрел, как ангелы, серафимы и херувимы словно обмениваются хвалебными песнопениями, высылая их Богу. И после того, как душа его вернулась на землю, святой Игнатий Богоносец уже не мог слушать мирских и земных песен. Вот многие наши дети, купив сейчас с помощью родителей всяких изобретений, всяких приемников, всяких магнитофонов, нет-нет, а и слушают украдкой или не таясь вовсе земные песнопения. Благо, если иные из них действительно успокаивают душу, умеряют ее, а другие, иначе как скрежетом консервных банок, и не назовешь. До чего же опустился ныне человек? Епископ Игнатий, вернувшись на землю духом, уже не преклонял ушей никакой земной музыки. Но когда его привели в Колизей гонители веры Христовой и напустили на него голодных львов, то звери, умертвив мученика, нетронутым оставили его сердце. Подошедший римский воин занес меч и разрубил это сердце на две половины. Заглянув, он с ужасом и страхом отшатнулся, увидел, как в сердце сияло золотыми буквами, нерукотворенными, надпись на латинском языке: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Церковь нарекла этого святого богоносцем, а виденное им ввела в употребление на божественной литургии, так что поется непременно на ней три антифона, сменяющих друг друга, напоминающих нам те самые ангельские песнопения серафимов и херувимов, воспеваемые горе, то есть там, на небесах. О чем эти песнопения? Песнопения эти обращены к Отцу Небесному, который, создав небо и землю, заботится и промышляет не только о возлюбленных своих созданиях, людях, но о каждом и бессловесном, и даже неодушевленном творении. Ни одна малая птица воспевает эти песнопения, не забыто пред Богом. Господь напояет землю влагой, Господь дает пищу птенцам, воронятам, особенно изливает свою любовь людям. Если пришел в церковь человек грешный, Господь милует его, то есть располагает его к покаянию. И действительно, многие дети видели, как взрослые, особенно на исповеди, плачут, отирают слезы свои, а остановиться не могут. Потому что сам Бог, как врач, приближается к ним и через руку священника исторгает из их сердец занозы многолетние, смертные грехи, которыми дьявол уязвляет сердца и больших, и малых. А если зайдет в храм человек с чистой душой, праведник, то такого Бог любит, то есть являет ему божественную радость. И действительно, когда смотришь на маленьких детей, еще не успевших сильно согрешить, а сам невольно ликуешь духом. Какие светлые улыбки, какие лучистые глаза. Дети на божественной литургии, как золотые рыбки, прозрачной ключевой воде, резвятся духом, веселятся душою. Итак, антифоны являют нам Господа Бога, как милующего Отца. Если земные родители, бывают и забудут, оставят своих детей, не всегда их видят, не знают, что с ними происходит, то Бог никогда. Только посмотришь на небо, и тотчас очами веры видишь там недреманное око. Бог воистину все видит, все слышит. А на иконах Христа Вседержителя мы видим, как Господь пальчиком предупреждает каждого малыша, каждого отрока. «Смотри, неугодны мне пред Богом согрешающие, но прими благословение на дела добрые, на дела святые, так чтобы очам моим приятно было взирать на твое сердце». Вот давайте мы с вами послушаем один из антифонов, дабы и наша душа исполнилась веры, надежды и любви к Отцу Небесному. Благослови, душе моя, Господа, благослови, неси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и все внутреннее моя, и имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, величающего вся милостью и щедротами, исполняющего во благие желания Твое, слыша эти слова о том, как милостив Господь, не хочет враждовать Он с человеком, но призывает каждого из них к покаянию. Невольно душа человеческая исполняется решимостью приблизиться к Богу. Но как к Нему приблизиться, когда Он живет во свете неприступном? Как приступить к тому, лица которого и ангелы не смеют созерцать? И от страха, и благоговейного ужаса закрывают лицо крыльями. Сам Бог указывает нам на лестницу восхождения, именуя ее ступенями блаженств. И действительно, Господу не столько угодно видеть нас здоровыми, или сильными, или умными, премудрыми, сколько смиренными, плачущими, сокрушающимися о своих грехах. Более всего ценит Господь в детском сердце кротость, послушание. А особенно радуется сердцу невинному и чистому, о котором сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Мы с вами сегодня еще услышим о неком мальчике столь чистым сердцем, что он увидел очами своими живого Бога. Может ли угодить Богу тот юноша, подросток, девочка, в сердце которых словно гнездо свили змеи раздражительности, злобы, неприязни. Уж если родителям бывает тошно смотреть на дерущихся малышей, то неужто Бог спокойно смотрит с небес на обезображенных своих созданий? Нет, блаженны милостивые, ибо они будут лишь помилованы. И никогда не нужно смущаться, если за жизнь добрую и благочестивую над нами кто-либо смеется, издевается, вышучивает наше поведение, даже, быть может, гонит нас. Блаженны изгнаны правды ради, як и тех есть Царство Небесное. В Западе блаженство — это самое высокое, что мы находим в законе Христа Спасителя. И про себя я могу сказать, что когда я впервые услышал эту песнь «Блаженств Господних», войдя совершенно неподготовленным, вовсе неведущим, не знающим ни одной молитвы, то, услышав нежное, тихое, а главное, благоговейное пение, я понял, что здесь моя истина, что здесь сам Христос кротко своими перстами врачует язву человеческого сердца и вышел из храма верующим христианином. Так на меня воздействовала эта песнь, перечисляющая одну за другую эти ступени, словно возводящие нас по ступеням блаженства, дабы мы смогли поклониться самому Христу. Давайте с вами обновим в памяти своей блаженства, как они пропеваются неспешно на божественной литургии. Северные малые двери иконостаса, и исходят священнослужители прежде диакон, держащий в руке божественные Евангелия, затем священники на амвон. Такой выход называется малым. Малым, потому что далее, чуть позже, будет совершен великий вход. И когда мы видим это божественное Евангелие, то должны помышлять о том, что в мир явился Господь Иисус Христос. Приняв крещение на Иордане, Он засвидетельствовал о Себе, как об истинном Сыне Божьем. Впервые раздался на равнинах Палестины Его кроткий голос: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». И в глубокой древности весь народ колено преклоненно встречал Божественное Евангелие, и даже государи, Божьи помазанники, ниц падали, воздавая честь Христу. Священники входят раскрытыми царскими вратами в алтарь, и церковь призывает служить божественную литургию не только предстоящих, но и святых Божьих угодников. Свершается это через пение тропарей, кратких песнопений, посвященных празднику и Божьим угодникам. Вот мы с вами для чего ныне постимся? Каким завершится праздником нынешний зимний пост? Рождеством Христовым. И все приличные христиане, те, кто действительно хотят быть таковыми по жизни, а не по имени, уже этим постом учат спешно, срочно тропарь Христову Рождеству. А прежде этого всесветлого праздника, ради которого Господь и снежком припорошил землю, мы с вами в четверг будем прославлять великого чудотворца Христова. Как его имя? Николая. Настолько близок к нам святитель чудотворец Николай, что большинство детей считает его русским человеком. Русский он, Николай чудотворец. По духу русский, а по крови он от кого произошел? От Бога. Родившись в Греции. Но наш народ чтит в нем великого печальника, милостивого заступника о скорбях, о сиротах, о вдовах. И вот давайте-ка мы с вами призовем на помощь святых угодников Божьих, а прежде, приуготовляя себя к празднику Христова Рождества, выслушаем с вами тропарь Христову Рождеству, потом тропарь святителю и чудотворцу Николаю, и, наконец, Божьей Матери, которой завершается чтение праздничных тропарей. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй миру и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учащуся, Тебе кланяйся солнцу правды, и Тебе видеть из высоты Oh. уступает место пение Тресвятого. Как я вам обещал, расскажу о том маленьком мальчике, жившем в далеком Константинополе, в Византии, который выбежал вместе с родителями во время страшного землетрясения, постигшего греческий и православный народ за нераскаянные согрешения. Страшно было тогда жителям славной столицы Византии, Второго Рима. Земля колебалась в ее основаниях, а где-то даже появлялись страшные щели, поглощавшие людей, дома. Дома рушились, казалось, наступило светопреставление. Царь, патриарх, вельможи, простой люд, не зная, где скрыться, опустились на колени, каясь в своих грехах. И вот сказано, что Господь ради одного праведника милует тысячи нечестивых. Как невелики были грехи греческого народа, но были среди них и праведники, в том числе малые дети. Вот этот мальчик от ужаса не мог пошевелить языком, а стоял он, как агнец, обреченный на заклание. Вдруг посреди площади, где собрался народ, послышалось словно веяние ветра. А мальчик, как стоял, так внезапно был поднят в небо невидимо присутствующими ангелами Божьими. Народ опустился на колени и в страхе восклицал: «Господи, помилуй!» Сколько прошло времени, сказать трудно, но столь же внезапно, как и исчез, мальчик появляется бережный, тихонечко поставленный рядом с родителями. И это не сказка, это событие запечатлено в летописях византийской истории. Когда мальчик пришел в себя, он рассказал, что видел престол Божий, а на престоле сидящего на нем Господа Бога, от величества которого самые ангелы закрывали лица крылами. И услышал он тогда песнь, слаще, великолепнее которой нет ничего на земле. Услышал он, как ангелы, не имея покоя, взывают друг ко другу: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» И народ тотчас подхватил это песнопение, и вся площадь едиными устами и сердцем обратилась к Богу с мольбой о пощаде: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Песнопение начиналось в одном углу площади, а потом докатывалось до противоположного и вновь возвращалось назад таким эхом. И не прошло и полутора минут, как землетрясение прекратилось. Земля, которая скрежетала и стонала, вдруг вновь неподвижно стала на своем основании. И вот это песнопение, страшное и величественное, установленное по такому чрезвычайному поводу, вошло в божественную литургию, никогда не опускается в нем. А благочестивый народ верит, случился ли пожар, или наводнение, или какое другое стихийное бедствие, или поднимается народное восстание, мятеж, революция, какие безобразия и беспорядки. Верующие могут, опустившись на колени, взывать: «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас!» И Бог дарует благодать мира и тишины. Особенно дома, когда вдруг сродники перестают понимать друг друга, начинают ссориться, враждовать, кричать. Вот тут маленькие христиане, уподобляясь этому мальчику благочестивому, могут вместе с ангелами воспеть эту песню. Но предваряет ее возглас диакона, который мы сейчас тоже воспроизведем: «Господи, спаси благочестивые и услыши ны». При этом диакон наводит орарь на собравшихся людей, и те невольно преклоняют головы. Мы помним преподобного Серафима, который еще юным диаконом едва лишь только навел орарь на толпу молящихся, и вдруг увидел, как сам Господь Иисус Христос шествует по храму, благословляя и направо, и налево христиан. Это видение настолько изменило жизнь юного иродиакона Серафима, что он ушел в пустыню и возвратился из нее уже с отбенным старичком в белом балахоне, в лопатках, седой как лунь, имеющий Духа Святого в своем сердце. Вот мы с вами сейчас давайте послушаем возглас священника: «Яко свят еси Боже наш, не доведенный до конца, затем Господи, спаси благочестивое», и приступим к пению Святой Божией. «Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивое, и услыши ныне». И во веки веков. Настает черед к чтению священных писаний. В древности священные писания слушали все, и крещенные, и некрещенные. После чего диаконам повелевали готовящимся к таинству крещения оглашенным удалиться, ибо тайная вечеря могла свершаться лишь православными христианами, верными. Вы знаете, что сначала идет чтение апостольское, а затем божественного Евангелия. И каждому из этих чтений предпосылаются священные стихи. Предапостольским чтением воспеваются так называемые прокимны, изречения для которых взяты из Ветхого Завета. А вот как звучит прокимен в честь Божьей Матери, который напоминает нам о радости Пречистой Девы, о радости, объявшей ее девственное сердце, когда она узрела пред собой архангела Гавриила, благовествовавшего ей весть о рождении от нее Искупителя мира. Диакон призывает всех собравшихся в храме сосредоточиться, прислушаться, дабы сердце каждого уподобилось хорошо разрыхленной земле, на которую падает божественное семя. «Вон мем, премудрость, вон мем, пропкимен глаз третий, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спаси моем. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю о дела моя цареви. Величие душа моя Господа.